Автор отнюдь не ярый враг таблеток. Автор – враг неразумных и поспешных действий. Чем больше таблеток придумывают химики, тем очевиднее становится их общий недостаток. Самые распространенные снотворные – барбитураты, избавляя человека от маяты долгого засыпания, подавляют быстрый сон. Часто после барбитуратов утром голова бывает тяжелой, человек взбадривает себя крепким чаем или кофе, а сочетание барбитуратов с тонизирующими веществами еще сильнее подавляет быстрый сон. А ведь людям чаще всего не хватает именно быстрого сна или дельта-сна, и в этих обстоятельствах таблетки приносят столько же пользы, сколько и вреда. Давно уже в нашей клинике выяснили, как влияет на структуру сна циклобарбитал, кальция, а также транквилизаторы элениум и эунактин. Обследованы были более 100 больных в возрасте от 22 до 49 лет с разными формами неврозов и со всеми формами нарушения сна. Все три препарата удлинили сон, увеличив долю сонных веретен и чуть-чуть дельта сна. Быстрый же сон пострадал от барбитурата заметно, от эунактина поменьше, от элениума немного. И без того низкое у больных неврозами количество быстрых движений глаз снизилось от элениума еще больше. Правда, под влиянием элениума и барбитурата уменьшилась активность ретикулярной восходящей системы. Когда она возрастает, деятельность гипногенной таламокортикальной системы сводится к минимуму, и это последнее, по некоторым данным, имеет непосредственное отношение к генерации сонных веретен. Вот почему от приема препаратов увеличилась доля этой стадии. Усмирение активирующей системы, кроме того, повлекло за собой уменьшение количества пробуждений среди ночи, которые многим нашим пациентам досаждали больше всего. Картина получается все-таки противоречивая, особенно при приеме барбитурата, который не только подавляет быстрый сон, но еще и делает сновидения более похожими на мысли. В свете всех гипотез о роли быстрого сна и сновидений радоваться тут нечему. Ночью человеку нужны настоящие сновидения, образные, фантастические, бурные, а мыслить лучше всего днем. Бывают, разумеется, обстоятельства, когда без снотворного не обойтись, но и здесь лучше придерживаться оптимального пути, который выбирают вместе с врачом. Существует три основных способа употребления снотворных. Первый. Вы принимаете таблетку или две при чрезвычайных обстоятельствах, и с исчезновением этих обстоятельств с таблетками прощаетесь. Второй. Снотворные принимаются несколько дней подряд, затем следует перерыв, затем опять неделя со снотворными и так далее. И третий. Снотворные принимаются регулярно, без всяких перерывов, в течение длительного срока. Нечего и доказывать, что лучше всего первый вариант, но к нему прибегают в основном те, кто не страдает нарушениями сна. Сделать правильный выбор между вторым и третьим вариантами нелегко. Кажется вначале, что второй лучше, меньше химии попадает в организм, вызывая сон в течение нескольких дней, снотворные как бы заводят механизм сна, и он по инерции функционирует несколько дней, потом новый завод. Но все обстоит иначе. После того, как прием снотворного прекращается, организм начинает вырабатывать в излишке быстрый сон, компенсируя его только что состоявшееся подавление. Начинаются сумбурные, часто кошмарные сны, а иногда и недосыпание. Все это может длиться до 2 месяцев. Но и беспрерывный прием снотворного не идеален. С течением времени в организме вырабатывается привыкание к препарату, и его лишение, а оно может произойти по самым разнообразным причинам, сопровождается психическими и физическими страданиями. Все же, если удается держаться на одной таблетке, такой способ лучше предыдущего. Даже одно сознание, что таблетка принята или находится под рукой, успокаивает и создает предпосылки для засыпания. Стоит ли, впрочем, обращаться к чистому снотворному, пока не испробованы таблетки иного рода, менее вредные, но не менее эффективные транквилизаторы, седативные и антигистаминные препараты, мягкие, безвредные гасители забот и тревог. И все-таки всякий препарат – это химия. А химия не в ладах то с печенью, то с сердечно-сосудистой системой, то еще с чем-нибудь. От химии утром может побаливать голова, может поташнивать. И нет такой химии, которая не деформировала бы структуру сна, а сон должен быть полноценным. Нет, пока вы не убедитесь, что вам не помогают травы, отвар пустырника и валерьяны, а лучше смесь того и другого, подождите с таблетками. Сначала травы, потом транквилизаторы, а снотворные оставим напоследок. И все это непременно под наблюдением врача. Не бойтесь недоспать. Не спится? Зажгите свет, почитайте. Сон все равно сморит вас. И гораздо раньше, чем если вы будете ворочаться в темноте и сетовать на то, что заснуть не удается. Между прочим, в арсенале медицины имеются не только лекарства. Вспомним еще раз историю болезни С. С ней, говорили мы, была проведена психотерапевтическая беседа. Все начинается с такой беседы и кончается ею. Она помогает врачу установить первопричину невроза, выяснить особенности личности пациента, выбрать лечение. Может быть, вам не нужна никакая химия, а достаточно будет пройти в клинике курс гипнотерапии. Может быть, вам предложат заняться специальной аутогенной тренировкой. Может, наконец, оказаться, что вам лучше всего подходит сочетание психотерапии и лекарств.